Глава 7. В точке все погружено в глубокий сон. Сон — это маленькая передышка в цепи длительных и непрерывных мучений. Только успел сомкнуть глаза, и ночь кончилась. Опять надо быстро собираться и идти в мастерские на этот каторжный, изнуряющий труд. Внезапно стучат в ворота дома. Когда в гетто вот так стучат в ворота среди ночи, то эти стуки отзываются в сердцах, как звон тревоги. Смерть теперь стучится в ворота. Кто знает, по чью душу она пришла. Феля, как обычно, спокойно и оглядывается вокруг. На кроватях слева и справа сидят люди, окаменевшие от страха. Феля опять смежила веки и свертывается под одеялом, и свернулась под одеялом, будто происходящее ее не касалось. У нее специальный красивый пропуск, который ей выхлопотал глава еврейской милиции. Она может спать спокойно. Хана и Цвия, сестры Чербина, дрожат, сидя в кроватях. Опасность настигла их во время сна. Она ползет по их еще сонным и полуголым телам. Не к ним ли стучаться, не за ними ли явились? Хаим Юдл мечется в исподнем из угла в угол, заглядывает то в одно окно, то в другое, совсем растерянный. Он никак не может решить, спрятать ли девочку куда-нибудь, спящую, или раньше разбудить ее. Вот кто-то уже выходит открывать ворота. Смерть начинает дышать над всеми. На себя и жену Хаим Юдл не боится. Они оба работают в мастерской, но его сердце разрывается за ребенка. Может, это акция на детей? От мысли, что у него могут отобрать ребенка и куда-то увезти, его сводит судорога. Он мечется между стенками комнаты и не знает, куда бежать, что делать. Жена его, Двойра, последнее время совсем оглохшая, тоже услышала этот стук ворота. Глухие обычно слышат сердцем, кровью, текущей в жилах. Прежде всего, она стала быстро выбирать из ящиков стола все запретные товары. Куски, меха, ленты, готовые головные уборы. Все это она бросает на пол, как вещи больше ей не нужные. Пусть немцы их забирают, пусть ее наказывают за это. Она хватает спящего ребенка на руки и прижимает к сердцу, чтобы ребенок только не проснулся, чтобы не услышал крики «Не дай Господь!». Она укладывает ребенка на куски меха и закрывает ящик скатертью, чтобы он опять выглядел как стол. Выпрямляется, губы сжаты, стянуты. Она стоит у ящика и слегка раскачивается, не произносит ни слова, ни звука, только раскачивается. Хаим Юдл дрожит, блуждающим взором смотрит на жену, не знает, чем помочь ей. Дрожащей ногой отталкивает в угол валяющийся на полу мех, не решаясь нагнуться, боясь, что больше не подымется, не выпрямится, упадет. Изо рта как бы вываливаются жеванные, нечеткие слова «Жалься надо мной! Возьми все, Господи! Только не лишай меня, девочки!» Даниэла сидит на своей кровати, смотрит вокруг широко раскрытыми глазами. Постель освенцимской девушки пуста. За несколько минут до ночной облавы она тихонько исчезла из комнаты, и никто не заметил этого. Колеблющийся свет от свечи в вилле Хаим Юдла отражается в окне, как в черном зеркале. Даниэла сжимает челюсти, чтобы остановить стук зубов. У нее ведь специальная карта мастерской особого назначения. Напротив нее сестры Сервина прижались одна к другой, трясутся и молчат. Сапоги, немецкие сапоги, наводящие страх своим топотом, поднимаются по ступенькам лестницы. Отбитые гвоздями подошвы ступают, как по живому телу. Они штурмуют дверь. Взгляд Хаим Юдла скользит по узким кроватям и упирается в пустую постель освенцимской девушки. Все окаменели на месте, замерли. Шум около двери. Никогда еще две половинки не открывались так туго. Хаим Юдл быстро бежит открывать дверь. Гестапо. Сзади бело-голубые пуражки дружинника Пьюденрата. Гестаповец читает по списку. Феля, девушка из Чербина, девушка из Освенцима, Даниэла. Феля быстро вытаскивает из платья свой особый пропуск и протягивает его еврейскому дружиннику. Ей ясно, что тут недоразумение. Какое она имеет отношение к этому списку? «Быстро, скорее! Одеваться! Пошли!» «Вот моя особая карта, удостоверенная и подписанная главой еврейской милиции», — говорит Феля хладнокровно. Гестаповец хватает карту, рвет ее на куски и бросает в лицо Феля. «Быстро! Не мешкать! Пошла!» «Нет! Теперь Даниэла не покажет свою рабочую карточку. Теперь не время. Теперь гестаповец наверняка разорвет ее, даже не взглянув на нее. А чем она потом докажет, что работает в мастерской?» Нет, сейчас она не вытащит свою карточку. Лучше она безропотно пойдет за ним, как остальные. Почему так дрожат колени? Вся ее жизнь зависит от клочка этой желтой бумажки с печатью красной свастики. Там здание службы порядка. Она предъявит свою карточку. Надо быстро одеться. Одежда падает из рук. Может, завтра утром придет Певке и вызволит ее из милиции. Она ведь обязана явиться на работу. «Быстрее! Быстрее двигаться!» Даниэла никак не может деть ногу в сапожок. Штуки высоких сапожков запутались. Вчера, ложась спать, она сняла сапожки, но не привела в порядок шнурки. Она очень устала и оставила это на утро, перед выходом на работу. Черная вороненая сталь револьвера блестит в руке гестаповца. Ее кончики пальцев не перестанут дрожать. Она будет вынуждена идти босой. Даниэла стремится унять дрожь всего тела. Не забыть бы взять с собой самое нужное. В сущности, у нее тут ничего нет. На карнизе кафельной печи лежат 3 тетради ее дневника. В щели между висящим шкафом и стеной спрятана последняя тетрадь. Если бы Хаим Юдал смог тут же сообщить Певке, что за ней пришли, чтобы отправить ее в концлагерь, возможно, он смог бы помочь. В конце концов, Певке руководит работой мастерских. «Быстрее! Спешите, проклятые!» Хаим Юдал стоял, прижавшись всем телом к стене. Белизна его белья слилась с белой стеной. Лицо желтое. Голова походит на восковую маску, повешенную на стене. Глаза на выкате уставились в черный бок гестаповца, заполняющий все пространство открытой настежь двери. Смерть прошла мимо. Неужели он еще жив? Уходя, Даниэла бросила ему: «Тут же дайте знать Певке!» Двойра лежала на ящике в столе, стремясь своим телом прикрыть свою девочку. Она сейчас была готова на все. Пока в ее теле еще теплится дух, она ни за что не отдала бы дочь. Внутри нее спряталась львица, которая защищает своего детеныша. Но внешне она выглядела, как длинное белое пятно, брошенное кем-то в спешке на ящик. На дворе девушек встретила черная ночь. Страх, смешанный с любопытством, охватил Даниэлу. Это был страх человека, ведомого на смерть, и подсознательное желание узнать, что же находится по ту сторону жизни. Ночь полностью поглотила жалкие дома гетто. Только на главной улице были установлены большие прожекторы, свет которых врезался в гетто, как раскаленные копья. Из темных переулков появились черные тени гестаповцев, ведущих с автоматическими пистолетами в руках дрожащих девушек, только что вытащенных из постелей. «Сестры Щербина идут впереди», шагают маленькими шажками. Фелия и Даниэла приноравливаются к их шагу. Молча, с обнаженным пистолетом, шагает позади гестаповец. Со всех сторон слышны выкрики немцев и людей Юденрата. «Скорей! Скорей!» Из затемненного переулка появляется на бегу Моник Матрос, глава Юденрата, сопровождение чиновников и высших командиров милиции. В его руках белеет длинный лист бумаги. Он очень занят. Он, сам он, глава Юденрата, занимается этой акцией. Постепенно улица заполняется множеством девушек. Где-то распахиваются ворота двора, и оттуда, в сопровождении гестаповцев и дружинников, выводят новую жертву. Фарбер сказал: «В ближайшее время будет проводиться большая акция. Если я не ошибаюсь, это будет акция на девушек. Но Даниэла ведь работает в сапожной особой важности. Где уж надежнее найти место», — сказала тогда Саня. Однажды, глубокой ночью, Даниэла шла по этим паспортным улицам. Это было тогда, когда она добралась сюда, а Вепке повел ее в точку, спасая от лагеря. Теперь ее опять ведут по этим же улицам, но в обратном направлении. Куда? Что делают с ними там? Это транспорт. Да, ведут ее в транспорт, в этап. Пеля, это шумная Пеля, такая уверенная в себе, теперь тащится, как побитая собака. Может быть, Вепке побежит, докажет, что Даниэла была старательной работницей мастерской. Ведь в регистрах бюро записано, что за все время она не пропустила ни одного рабочего дня. Важно, чтобы Хаим Юдал поторопился сообщить об этом Вепке. Кто его знает, понял ли Хаим Юдал то, что она ему сказала. Потому как он выглядел, он не способен был понять что-нибудь. С обеих сторон они окружены дружинниками в бело-голубых шапках. Из ближайших переулков выводят все новых девушек и ведут их посередине дороги. Двор службы порядка, обнесенный изгородью, до отказа заполнен схваченными девушками. Среди девушек были и знакомые знатные, и самые опустившиеся. Девушки, изнуренные работой, и девушки, получившие за хороший куш фальшивые рабочие карточки. Многие из них до сих пор уверены, что завтра, с восходом солнца, они уйдут отсюда или по протекции, или за выкуп. Подобное уже случалось кое с кем из них. Фели мечется по двору, от одних ворот к другим, ищет возможность завязать разговор с кем-нибудь из дружинников, охраняющих закрытые входы. Они все ее давние знакомые, но сейчас не узнают ее. Им строго-настрого запрещено с кем-либо говорить. Разве она не видит, что сам Моник на сей раз дирижирует акцией? Он сам составил список еще вчера, собственноручно. Может, потом, в Дулаге, когда немцы закончат свои подсчеты и окажутся лишние головы, Федя будет первой, которая выйдет отсюда. Но сейчас нет никаких шансов. Список в руках у Моника. Двор все наполняется. Кто может сказать, будет ли иметь какую-либо силу специальные карточки? Они есть почти у всех. Если бы таких карточек не было, они просто бы не имели права ночевать в этих квартирах. Даниэлу, которая, казалось, после потери Гарри стала ко всему равнодушной, теперь охватила леденящий душу ужас. Рано утром она будет отправлена в лагерь с ближайшим транспортом. Все, что представлялось раньше таким посылом, сапожная, гора одежды, поломанная кровать в точке, теперь стало близким и дорогим. Вевки, наверное, уже появился в точке и ходит там среди опустевших кроватей. Что он сейчас сможет сделать? Появляться на улице во время комендантского часа ему нельзя. Может быть, рано утром ему удастся похлопотать за нее. Но кто знает, поможет ли ему Бог в этих его хлопотах. Девушек построили в ряды, по 6 в каждом. Электрички ждут на главной улице Арийского квартала, чтобы отвезти их в Дулаг, в то место, откуда, как правило, уже не возвращаются. Оставшиеся в гетто люди прижались к окнам. Там, на улице, ведут в этапы к сестер и дочерей. Трамваи готовы к движению. Водители-поляки абсолютно равнодушны к происходящему. Лица их тупые и непроницаемы. Они, видимо, недовольны только тем, что их заставляют водить трамваи так далеко за полночь. Возможно, они удивлены, что маленькое пространство гетто вмещает в себя столько людей. Дни и ночи они беспрерывно возят оттуда транспорты, а гетто – как неиссякаемый источник. Вагоны наполнены девушками до отказа. Они стоят на скамейках, на полу, прижатые друг к другу. Невозможно даже протянуть руку. Висающие с потолков ремни раскачиваются в разные стороны. Через несколько станций на открытые неохраняемые площадки вагонов прыгают рабочие, возвращающиеся из дневной смены портновских мастерских немцев Дрейзера. Их охватывает страх. Акция на девушек. Возможно, что некоторые уже не найдут дома своих сестер, и поэтому страх подсказывает им не торопиться, оттянуть приближающиеся минуты несчастья. Запертые в вагонах, в духоте, девушки мелькают перед ними, как бы слившиеся в одно лицо. У двери одного из вагонов стоит 13-й, еврейский дружинник, уроженец Гамбурга. 13-й! Этот номер вытеснен на его бело-голубом шлеме. Он считается самым родовитым среди дружинников Юденрата, и у него есть заступники даже в гестапо. Все знают, если 13-му дан приказ доставить голову, то от него не уйти. Прическу он носит точно такую же, как немцы, одет кожаную куртку коричневого цвета и высокие офицерские сапоги. Лицо у него всегда красное, припухшее, глаза влажные с поволокой, мутневшие от постоянного пьянства. Если кому-нибудь удается улизнуть от гестапо, Юденрат поручает найти смертника именно ему. Если 13-й здесь, значит для гестапо этот транспорт особенно важен. Он стоит, покачиваясь, и пытается обнять какую-то девушку, прижимаясь к ней всем телом. Но девушке из-за тесноты даже не удается отвернуться от него, а 13-й смотрит ей прямо в испуганные глаза и обращается к ней на чистом немецком языке, без акцента. Говорит: «Если бы ты знала, куда тебя везут, ты бы не стала отворачиваться от меня». Его лицо беспробудного пьяницы улыбается. Он притягивает ее к себе силой и втолковывает ей: «Немецкие солдаты тебя научат, как отворачиваться от мужских объятий, кошечка моя!» Даниэла пряталась за давящими ее спинами, и в голове ее беспрерывно стучало: «Немецкие солдаты научат тебя! Немецкие солдаты научат тебя!»